Сонет 78. Я также часто призывал тебя быть музою моих стихотворений, как все другие, что несут, как я, к твоим стопам плоды их вдохновений. Твой облик, что научит петь немого и неуча парить за облака, дал силы новые искусству слова, удвоил мощь и грацию стиха, но более всего гордись моим. В нем все — любовь, все — пламень чувства. Ты только придал внешний блеск другим и прелестью своей развил искусство. Но можно ли сравнить, что сделал мне ты из неуча, взведя меня в поэты?